Я пытался заставить свой мозг работать. Ну, как обычно. У Кейши были строгие инструкции передавать мой график передвижений Андрею каждый раз, когда я ездил в Европу. Мой друг так же, как и я, не сидел на месте, и нам удавалось встречаться в самых неожиданных местах. Я не взял с собой кроссовки. «Я купил тебе все, что нужно в аэропорту Хитроу. У тебя 11-й номер по американским стандартам, верно?» «Черт возьми! Откуда тебе это известно?» «Я всеведущ!» «Если честно, мне не до шуток», — раздраженно ответил я. «У меня тут похмелье». «Так тем более нужно побегать. Давай, давай, вставай. День сегодня прекрасный». Мы выбежали из гостиницы и направились в городской сад. Солнце еще не взошло. В саду было прохладно, и он прекрасно смотрелся в полумраке. Через 10 минут меня уже выворачивал наизнанку в железный мусорный бак с причудливым узором. Андрей бегал на месте в нескольких метрах от меня и ждал, когда я закончу. «Мне нужна вода», — заявил я. «Я видел питьевой фонтанчик возле виллы Юлия. Мы мимо него пробегали», — бодро сообщил Андрей, помчавшись на полной скорости по посыпанной гравием дорожке. Я припустил за ним со скоростью, на какой был способен. Я слишком хотел пить и запыхался, чтобы ругаться с Андреем. Мы побегали кругами по саду еще 40 минут. Когда солнце встало и воздух прогрелся, в саду стали появляться собачники. Я сжег весь алкоголь в организме и почти полностью пришел в себя. Когда мы закончили, отставал уже Андрей, и я насмехался над ним, пока он хватал ртом воздух, уперев руки в колени. «Я в последнее время неважно себя чувствую», — объяснил он. «Да-да, конечно, ты просто постарел и выдохся. Мы купили с десяток карликовых апельсинов в сетке с повозки почти на самом верху испанской лестницы и уселись на краю центрального фонтана на Пьяцца ди Испанья, глотая очищенные апельсиновые дольки и болтая о рынках. Мы постепенно остывали, и камень под нами становился мокрым от пота. «Ты когда приехал?» — спросил я. «Тогда же, когда и ты вчера ночью. Пообедаем вместе. Извини, но мне нужно лететь в Неаполь на встречу с Ланчем, а потом сесть на самолет в Люксембург». «Значит, здесь у тебя времени немного. Как раз достаточно, чтобы получить удовольствие от пробежки с тобой и от очень вкусных, но чересчур маленьких фруктов». Я внезапно понял, откуда Андрею известен мой размер обуви. «Тебе звонила Дженна?» Он оторвал взгляд от частично очищенного апельсина. Она была очень расстроена. Я не мог решить, сердиться ли мне или нет, и я сам рассказал Андрею о наших с Дженной проблемах, но не о том, насколько наши отношения ухудшились за последнее время. «Она просила тебя поговорить со мной?» «Нет». «Ты встретился со мной, чтобы сказать мне, какой я козел?» «И не думал?» «Тогда зачем?» Солнце осветило крышу здания в профиль и Андрея. Мой друг выглядел уставшим. «Я решил, что тебе не сладко приходится, и прилетел просто, чтобы поздороваться. Ты приготовил для меня мудрые слова?» — кисло спросил я. — Цитату из Шопенгауэра или Ницше, например? — Ничего подходящего в голову не приходит. Значит, хочешь высказать собственное мнение. Конечно. Я считаю, что ты козел. Я рассмеялся и почувствовал, как улетучивается мое раздражение. Ты серьезно? Смущенно спросил я. Дженна несчастна, а ты слишком много пьешь. Мое мнение, что бы вы с ней ни делали, это не срабатывает. Я не знаю, как с ней говорить, признался я. Она вбила себе в голову, что хочет усыновить проблемного ребенка. А ты этого не хочешь. Трудно объяснить. Я вытер лицо рубашкой. Когда я был маленьким, мы с отцом много чего делали вместе, и я вроде как всегда думал, что буду делать то же со своим ребенком. И ты боишься, что не сможешь понять, как относиться к ребенку, который этого делать не может? Вроде того. Я немного покривил душой. На самом деле я просто боялся, что не смогу полюбить ребенка, не соответствующего моим ожиданиям. Андрей доел последний апельсин и принялся запихивать шкурки в сетку. «Хочу спросить тебя кое о чем», — сказал он. «Предположим, Дженна забеременела, и у вас с ней родился здоровый ребенок. Станут ли ваши отношения лучшими?» Я немного поразмыслил над его вопросом, глядя, как мимо на сверкающем красном мопеде проезжает молодая пара. Мужчина был одет в тщательно подогнанный деловой костюм, а изо рта у него торчала сигарета. Женщина обнимала его за талию, и ее волосы развевались на ветру. «Не уверен», — наконец ответил я. «К чему ты ведешь?» «Только к одному. Вам с Дженной надо разобраться, в чем истинная причина вашей проблемы. Питер, я люблю тебя как брата, но у тебя такое закостенелое мировоззрение, что ты не всегда видишь события или людей такими, какие они есть на самом деле». Пока я обдумывал ответ, где-то зазвонили колокола, я проверил часы. «Жаль, я не знал, что ты приедешь», — сказал я. «У меня встреча, которую я не могу отменить. Я мог бы передвинуть некоторые пункты в расписании и завтра вечером встретиться с тобой в Лондоне», — предложил Андрей. «Я бы с удовольствием угостил тебя обедом в индийском ресторане».